Он стоял спиной к камину. Она встала, подошла и остановилась перед ним. «Ларри, если бы у тебя не было ни гроша за душой, и ты бы получил место на 3000 в год, я бы, не задумываясь, за тебя вышла. Я стала бы стряпать для тебя, стелить постели, носить что попало, обходиться без чего угодно, и все мне было бы в радость, потому что я знала бы, что это вопрос времени, что ты добьешься успеха. Но сейчас ты мне предлагаешь это убожество на всю жизнь и никаких перспектив. Ты предлагаешь мне до смертного часа гнуть спину. И ради чего? Чтобы ты годами мог отыскивать ответы на вопросы, к тому же, как ты сам говоришь, неразрешимые. Это несправедливо. Мужчина обязан работать, для этого он и создан, этим он и способствует процветанию общества». Короче говоря, его долг поселиться в Чикаго и поступить в контору к Генри Мэтюрину. «Ты думаешь, я так уж сильно буду способствовать процветанию общества, если стану навязывать своим знакомым акции, в которых заинтересован Генри Мэтюрин? Без маклеров не обойтись, и это вполне приличный и почтенный способ зарабатывать деньги. Ты очень черными красками расписала жизнь в Париже на скромный доход. А ведь на самом деле все иначе. Одеваться со вкусом можно не только у Шанель. И не все интересные люди живут возле Триумфальной арки и Авеню Фош. Вернее, там живет очень мало интересных людей, потому что интересные люди, как правило, не богаты. У меня здесь множество знакомых, художников, писателей, студентов, французов, англичан, американцев и прочих, и они, думают, показались бы тебе занятнее, чем Элиотовы, линялые маркизы и длинноносые герцогини. У тебя живой ум, острое чувство юмора. Тебе бы понравилось, как они спорят и шутят за обедом, хотя пьют только дешевое вино, и за столом не прислуживают дворецкий и два лакея. Не глупи, Ларри. Конечно, понравилось бы. Ты же знаешь, что я не сноб. Мне очень хочется встречаться с интересными людьми. Но обязательно в туалетах от Шанель. А ты думаешь, они бы не поняли, что для тебя это своего рода филантропия в интеллектуальном плане? Им это было бы в тягость, как и тебе. А тебе это дало бы одно — возможность рассказать Эмили де Монтадуро и Грессе Шато-Гояр, что накануне ты очень весело провела вечер в латинском квартале среди страховидных представителей богемы. Изабелла чуть пожала плечами. «Вероятно, ты прав. Это не те люди, среди каких я воспитана. У меня с ними нет ничего общего». «К чему же мы пришли?» «К тому же, с чего начали. Я живу в Чикаго с тех пор, как себя помню. Все мои друзья там и все мои интересы. Там я дома. Там мое место. И твое тоже. Мама больна, но улучшения надежды нет. Я не могла бы ее бросить, если бы и захотела». «Значит так, если я откажусь теперь же вернуться в Чикаго, ты не выйдешь за меня замуж». Изабелла минуту колебалась. Она любила Ларри. Она хотела стать его женой. Тянулась к нему всей своей женской сущностью. Знала, что и он ее желает. Она внушала себе, что если поставить вопрос ребром, он не может не уступить. Было страшно, но она пошла на риск. «Да, Ларри, именно так».